Глава третья. Не в деньгах счастье. Я создаю деньги из собственной энергии, но с каждым годом становится все тяжелее и тяжелее, бормотала жрица себе под нос. Спина болит, голова раскалывается, ноги отекают. Пришлось нависнуть над ней, чтобы расслышать слова. «Ты появилась вовремя», добавила женщина и резко поднялась. «Займешь мое место, а я хотя бы немного еще поживу в удовольствии». «О-о-о!» — затянула она любимую песню и начала медленно одеваться обратно в золотого истукана. «Приятный чай». Спустя время на меня снова осмотрела маска. «Заведи при дворе проверенного лекаря-мага, который будет пробовать то, что ты ешь, чтобы не отравили». Я, обомлев, не двигалась. Жрица, тяжело вздохнув, встала с подушек и неторопливо вышла. Едва дверь захлопнулась, как Лиард вынырнул из шкафа и, сжав меня в объятиях, заголосил. «И для братца твоего работенка нашлась. Вот счастье! Я даже еще и магическую академию не окончил, как уже при должности». Он кружил меня в воздухе так, что стало укачивать. «Извини», прошептала я, настойчиво постучав брату по плечу. «Вялая я сегодня. Хочу отдохнуть». Он насупился, но на пол меня поставил. Бросил, что сходит прогуляться в ближайший лес, чтобы рассмотреть здешние травы, и вернется. Я снова упала на кровать. Зарылась в подушки, точно в песок. «Эта избранность меня в могилу сведет». Проснулась от невыносимой жажды. Голова гудела, в глазах прыгали мошки. Шатаясь, дошла до столика с чаем и залпом выпила полную чашку. Вода булькнула в желудке. Надо поесть. Держась за мебель, я кое-как добралась до сумки с остатками курицы. Вгрызлась в птичью ножку, будто не ела несколько дней. Кажется, дело налаживалось. Боль в голове чуть-чуть стихла, и я, забравшись на гору из подушек, распласталась на постели. В висках стучала. «Какой из меня хилый денежный маг!» В голос разревелась я. «Может, на свежем воздухе станет лучше?» Я закутала лицо и выбежала из комнаты. В лес. Далеко-далеко. Голова по-прежнему раскалывалась. На природе скорее приду в себя. Запах травы и одиночества — лучшие лекари, не хуже травок брата. Внутри головы глухо били барабаны. Я обхватила руками перемотанную шаль и сдавила лоб. Тошнит от боли. Бежала я шустро, хотя никто меня не подгонял. Ни стражников, ни денежного истукана. Кому до меня есть дело? Теперь боль будто придавала энергии. А что, если просто удрать и забыть страдальческое лицо жрицы, как страшный сон? Прожить точно сумею. Несколько монет в день, и новая судьба обеспечена. «Викторика, возьми себя в руки», — скомандовала я. «Дар не дается абы кому. Раз уж получила, то изволь следовать предназначению». Я остановилась у дерева, заросшего мхом. Села на корточке, сжалась. Когда же боль угомонится? Вот почему нельзя раздать всем понемногу от каждой магии? Лиарда ни одна хворь не берет, а я выросла такой вяленькой. Уткнулась носом в мох на стволе, тошнота отступала. Моя голова запрокинулась назад, и я отключилась. Проснулась от того, что по уху кто-то ползал. Тут же вскочила, замахала руками, не хватало еще каких-нибудь жуков подцепить. Не выведешь их потом из волос. Я, отряхиваясь, скакала на месте, будто несколько мгновений назад не мучилась ни от какой головной боли. Мигрень? Достаточно выспаться, и жизнь налаживается. Огляделась по сторонам. Не помню, когда в беспамятстве падала на дерево, чтобы вокруг валялось столько мусора. Нашла бы место и почище. «А это что?» Я осторожно подняла с земли продолговатую емкость из непонятного материала. Повернула ее на себя, идеально круглым отверстием, поднесла к глазам, чтобы разглядеть буквы. «Вода питьевая, артезианская», — прочитала я. Как лечебная магия продвинулась, я и не слышала. Вот что значит тихо следить за хозяйством, никуда не выезжать. «Рэф, рэф!» — раздалось за спиной, и я, вздрогнув, обернулась. На меня глядел крохотный зверек. Мохнатенькие, точно облачко пуха, озорные глазки, черные бусины. Он подбежал ко мне на рыженьких лапках и, высунув язычок, уткнулся в колени. «Рэф, рэф!» — повторил он и обежал вокруг меня несколько раз подряд. Такой хорошенький, погладила бы его, но вдруг в кого-то превратится. Мама в детстве рассказывала, что в лесах прячутся темные маги, те, которые решили использовать дар во зло. Не хотелось бы нарваться на одного из них. Я сделала несколько шагов назад, но рыжее облачко на пухленьких ножках последовало за мной. «Твикс! Твикс!» Эхом пронесся по лесу отчетливый женский голос, и я остановилась. «Заклинание для смены лика» осенило меня. «Сейчас узнаем, кто ты на самом деле». Спряталась за дерево. Не спасет оно, конечно, зато рассмотрю превращение в деталях. Чужая магия. Что может быть любопытнее? Навстречу к пушистому облаку шла женщина в странной одежде. Вдруг она лунатик и выбралась из дома в ночной рубашке. Женщина совсем не походила на темного мага. Правда, я их никогда и не встречала. Она, не церемонясь, сунула рыжее пушистое облако под мышку и зашагала в противоположную от меня сторону. Мне оставалось только наблюдать, как зверек забавно сучит лапками. Происходящее никак не походило на то, что я ожидала увидеть. Я-то планировала создать несколько монет и кидаться ими в противника или хотя бы деньги в обмен на жизнь предложить. «Подождите!» — крикнула я из убежища. «Что это за животное у вас в руках?» «Шпиц!» — буркнула женщина, даже не остановившись. Я захлопала глазами. «Ладно, достаточно приключений на сегодня. Пора возвращаться в наши с Лиардом комнаты».